Собрания, о коих упоминала Марфа Петровна, в Ромнах во время ярмарки бывают каждый вечер в довольно просторном доме, выстроенном на ярмарочной или по-тамошнему на ярмарковой площади. Там собирается дворянство, платя за вход умеренную цену. Одни играют в коммерческие игры, другие проводят время в танцах, а охотники до ужинов там ужинают более или менее хорошо, смотря по искусству повара, который на то время откупает право угощать посетителей. Собрания сии бывают иногда весьма многолюдны, иногда же так пусты, что подрядчик разоряется от малого числа гостей. Замечательно при том, что последнее случается не от того, чтобы приезжие в иной год менее имели охоты ездить в собрание, нежели в другой. Нет. Добрых жителей Малороссии, равно как и вообще провинций наших, нельзя винить в недостатке собеседливости. И большая часть барынь и барышень, имеющих привычку приезжать на ярмарку, вздыхают по роменским собраниям, как дети вздыхают по игрушкам, ибо тут представляется им почти единственный случай потанцевать, повеселиться и показаться в свете. Тут же нередко кладутся новые основания супружеских союзов, и это также для многих не последним служит побуждением к посещению собраний. Но при всем том в Ромнах существует, или, по крайней мере, в то время существовал, странный предрассудок, что никто не хотел приезжать первый на бал, считая это как бы унизительным. Многие, приехав в собрание и видя, что никого еще нет, спешили домой, скрипясь сердцем. Итак, в Ромнах, несмотря на пламенные желания всех, могли быть собрания в двух только случаях. Если судьба благоприятствовала публике таким образом, что несколько карет съезжалось случайно в одно время, или же если какое-нибудь семейство, приехав наперед, так сказать, жертвовало собою и оставалось ожидать других. Тот год, когда Владимир находился на ярмарке, был год счастливый, ибо давно уже собрания не были так многолюдны, и потому, прибыв туда, он нашел все комнаты полными гостей. И семейство Дюндика уже было там. Не нужно уверять читателей, что барышни с живым усердием выполняли приказания, данные им матушкою. Вера Климовна всячески старалась понравиться Владимиру и даже довольно в том успела. Какого молодого человека, еще не занятого другим предметом, не тронет внимательность молодой красивой девушки? Даже странное лепетание барышень на языке, которые считали они французским, возбуждало в Блистовском не смех, а сожаление. И он долго размышлял о том, каким бы образом открыть им глаза, не огорчая их самолюбие. Софья Климовна, с своей стороны, также исполняла добросовестно поручение матери. И всякий, наблюдающий искусство, с каким выхваляла она добрый нрав и хорошие качества сестры, легко мог заключить, что она не в первый уже раз исполняет подобные поручения. В продолжении бала подошел к Блистовскому один полтавский помещик, познакомившийся с ним в лавках и находившийся с женой своей в собрании. Случайно заговорили они между собой по-французски, и Владимир в жару разговора сначала и не заметил, что дочери Дюндика стояли за ним и слушали его с удивлением. Оглянувшись и увидев сердитые взгляды, бросаемые на него Верою и Софью, Владимир подошел было к ним, чтобы объясниться. Но они обе отвернулись от него и во весь вечер явно убегали всякого с ним разговора. Он заметил также, что они очень жарко разговаривали с отцом, который немного погодя приблизился к нему и сказал с обыкновенную своей улыбкою: «Мои барышни на вас сердятся, Владимир Александрович, за то, что вы так над ними подшутили. Экой проказник! Притворяется, будто ни слова не понимает, а с другими разговаривает не хуже моего Сафроныча. Но не беспокойтесь, я опять вас помирю. Клянусь честью, что я и не думал подшучивать над дочерьми вашими», — отвечал Владимир, досадуя, что его в том подозревают. «Я действительно ничего не понимал», — продолжал он. «Если угодно, докажу вам, почему». «Хорошо, хорошо. Увидим, когда завтра к нам пожалуете», — прервал его Дюндик, все улыбаясь. а Вера моя не на шутку на вас рассердилась, да и с Марфой Петровной вы не скоро разделаетесь».